Из самолета, как зайцев, нас выкинули. Парашюты забыли дать. Теперь по ходу дела придется учиться летать. И кажется, будет вечным этот прощальный полет. И медленно, медленно, медленно тянется время вперед. Мимо нас пролетела авиация, сбросила бомбу вниз. От дома остались лишь щепки, да от балкона карниз. Солдат бежит в рукопашную, у него директива есть. Забудь о человеколюбии, здесь торжествует месть. Увидел врага, не мучайся, дави его, дави. Хорошо, что планета красная, на ней не видно крови. Вертолет упал на площади, пилота взяли в плен. Могли бы не брать, да черт с ним, убивать уже просто лень. Партизан нашел в лесу снайпера, повесил его на суку. Потом самого партизана в муку. Мальчик стоит и плачет, у него расстреляли мать. Сегодня он выбрал профессию, людей будет он убивать. Тело взорвалось на мине, в небе парит оно. Как смачно все это смотрится в замедленном кино. Мертвые гордо сморщились, они выиграли этот бой. Раненые молят Бога, скорее протрубили подбой.